Глава третья, в которой рассказываются истории и обнаруживается, что совершена кража. «Мы видели гоблинов, тролля и грифона», — сказал Джаред, как только они уселись в ногах больничной кровати. Он чувствовал огромное облегчение от того, что ему верят. Теперь, если еще тетя Люси объяснит им, что путеводитель обязательно нужно сохранить, все будет хорошо. «И портняшку», — добавила Мэлори, взяла печенье и откусила кусочек. «Правда, мы так и не решили, хороший он домовой или плохой». «Да», — сказал Джаред, — «но мы должны спросить вас еще кое о чем. Очень важном». «Портняшка», — переспросила тетя Люсинда, поглаживая Мэлори по руке. «Я его 100 лет не видела. Как он? Так же, я думаю. Они ведь не меняются, правда?» «Я не знаю», — сказала Мэлори. Тетя Люси протянула руку к тумбочке возле кровати и вытащила оттуда потрепанный мешочек из зеленой ткани, расшитой звездами. «Портняшке это нравилось». Джаред заглянул в мешочек. Там были какие-то безделушки, мраморные камешки, глиняные шарики, серебряные фигурки. «Это его вещи?» «Нет», — ответила тетя Люсинда. «Это мое. То есть было мое, когда я была достаточно маленькой, чтобы играть с этим. Просто мне бы хотелось, чтобы они хранились у него. Бедняжка, ему, наверное, так одиноко в этом старом доме. Я думаю, он очень радовался тому, что вы переехали туда». Джаред, в свою очередь, подумал, что портняшка вряд ли был так уж рад этому, но ничего не сказал. «А Артур был вашим отцом?» – спросил Саймон. «Да, был», – вздохнула тетя Люсинда. «Вы видели его картины?» Дети кивнули. «Он был замечательным художником. Делал рекламу содовой воды и женских чулок. А мне и Милвине он сделал бумажных кукол. У нас была целая папка с этими куклами, с одеждой для них на каждое время года. Интересно, где они сейчас?» «Может быть, на чердаке?» – пожал плечами Джаред. «Ну, неважно. Отца уже давно нет, и я не уверена, что снова захочу увидеть этих кукол». «А почему?» – спросил Саймон. «Потому что мне не хочется возвращать воспоминания. Вы же знаете, отец нас оставил», — ответила тетя Люсинда, глядя на свои слегка трясущиеся руки. «Просто однажды отправился гулять и не вернулся. Мама сказала, что догадывалась о его намерениях. К тому моменту он уже давно получал эти письма». Джаред удивился. Он никогда не задумывался о том, что случилось с Артуром. Перед внутренним взором мальчика появилось суровое лицо в очках, изображенное на картине в библиотеке. Джареду так хотелось полюбить своего прадеда, который умел рисовать и видел волшебных существ. Но если то, что сказала Люсинда, правда, тогда Артур ему решительно не нравился. «Наш папа тоже от нас ушел», — с горечью сказал Джаред. «Я только хочу понять, почему». Тетя Люсинда отвернулась, и Джареду показалось, что в ее глазах заблестели слезы. Она сжала руки, чтобы унять дрожь. «Может быть, он ушел из-за работы?» – вставил Саймон. «Как наш папа». «Ой, да ладно тебе, Саймон!» – вздохнул Джаред. «Неужели ты веришь в эту ерунду?» «Заткнитесь, дурачки!» – сверкнула глазами Мэлори. «Тетя Люси, а почему вы здесь, в больнице? Я имею в виду, вы совсем не сумасшедшая!» Джаред зажмурился, уверенный, что тетушка сейчас рассердится, но она только рассмеялась. «После папиного ухода мы с мамой переехали в другой город. Я выросла вместе с моей двоюродной сестрой Милвиной, вашей бабушкой. Я рассказала ей про портняшку и маленьких фей, но она мне, похоже, не поверила. Мама умерла, когда мне было всего 16 лет. Через год я вернулась в поместье Спайдервик и занялась ремонтом на те ограниченные средства, которые у меня были. Портняшка так и жил в доме, но помимо него там появились и другие обитатели. Иногда я видела какие-то тени, мелькающие во тьме. В один прекрасный день они перестали прятаться. Они решили, что папина книга у меня, и стали мучить и преследовать меня, чтобы я отдала ее им. Но у меня книги не было, отец забрал ее с собой. Он никогда не оставил бы ее в доме». Джаред хотел было вставить слово, но тетя Люси, казалось, с головой погрузилась в воспоминания. «Однажды они принесли кусочек какого-то фрукта, совсем маленький, размером с виноградину, и красный, как роза, и обещали больше не причинять мне вреда. Я, дурочка, взяла этот фрукт и тем самым определила свою судьбу». «Это был яд?» — спросил Джаред, вспомнив Белоснежку и семь гномов. «Ну, что-то вроде», — ответила тетя Люсинда со странной улыбкой. «Это было лучше любой еды, которую я когда-либо пробовала. Какой-то цветочный вкус, вкус песни, которой нет названия. После этого вся человеческая еда, обычная еда, стала казаться мне подобной золе и опилкам. Я не могла заставить себя есть ее и умерла бы от голода». «Но вы же не умерли, вас спасли», — вставила Мэлори. «Феи, с которыми я играла девочкой. Они кормили меня и заботились обо мне». Тетя Люси загадочно улыбнулась и вытянула руку. «Позвольте вам представить их. Идите сюда, мои дорогие, я вас познакомлю со своими внучатыми племянниками». Возле открытого окна раздался какой-то шорох, и то, что казалось пылью, сверкающей на солнце, вдруг превратилось в создание размером с грецкий орех с прозрачными блестящими крылышками. Они закружились вокруг головы тети Люси, прикасаясь к ее седым волосам и время от времени присаживаясь ей на плечи. «Разве они не милые?» – спросила тетушка. «Мои милые маленькие друзья». Джаред уже знал, кто они. Феи, подобные тем, кого он видел в лесу. Но это не мешало ему восхищаться этими удивительными созданиями. Саймон же был, казалось, поражен до глубины души. Мэлори нарушила воцарившуюся тишину. «Я все еще не понимаю, кто вас сюда поместил?» «Ах, да, больница», — продолжала тетя Люси. «Ваша бабушка Мелвина решила, что я сошла с ума. Сначала она увидела шрамы, потом заметила отсутствие аппетита, а позже случилось еще кое-что. Я не хочу вас пугать. Нет, не совсем так. Наоборот, я хочу, чтобы вы испугались. Я хочу, чтобы вы поняли, как важно для вас уехать из этого дома. Видите эти отметины?» Старая женщина вытянула тонкую руку, покрытую страшными рубцами. «В одну ужасную ночь пришли эти чудовища. Маленькие зеленые существа с ужасными зубами держали меня, а великан допрашивал. Я пыталась сопротивляться, и они исцарапали мне руки и ноги. Я сказала им, что у меня нет никакой книги, что ее забрал с собой мой отец, но они мне не верили. До этой ночи у меня была прямая спина, а после вырос горб. Шрамы стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Мелвины. Она была уверена, что я сама себя изранила. Она не могла ничего понять и отправила меня сюда». Одна из фей в платьице из зеленого листочка подлетела поближе и положила небольшую ягодку на одеяло рядом с Саймоном. Джаред моргнул. Он был настолько поглощен рассказом, что совсем забыл про фей. Плод источал аромат свежей травы и меда. Сквозь его тонкую кожицу просвечивала красная мякоть. Тетя Люсинда посмотрела на ягодку, и губы ее задрожали. «Это тебе!» – завлекающе прошептала одна из фей Саймону. Мальчик взял плод и принялся разглядывать его. «Ты ведь не собираешься это есть, да?» – спросил Джаред. Хотя одного взгляда на диковинный фрукт было достаточно, чтобы у кого угодно слюнки потекли. «Нет, конечно», — ответил Саймон, но глаза его жадно заблестели. «Не надо», — сказала Мэлори. Саймон, как завороженный, вертел ягоду между пальцами, все ближе поднося ее к губам. «Один кусочек, от него ничего не будет», — тихо сказал он. Стремительным движением руки Люсинда выхватила плод, и через мгновение он оказался во рту у старой тетушки. Она закрыла глаза. «Эй!» — вскрикнул Саймон, подпрыгивая. Он недовольно огляделся и в совершенной растерянности произнес. «Что это было?» Джаред покосился на троюродную бабушку. Ее руки, сложенные вместе, сильно дрожали. «Они это сделали без злого умысла», — сказала бабушка. «Они просто не понимают всего вреда этого. Для них это просто еда». Джаред посмотрел на маленьких фей. Трудно было сказать, что они знают или не знают. «Теперь вы видите, почему этот дом слишком опасен для вас, дети. Вы должны убедить вашу маму, что семье надо уехать из него. Если они будут знать, что вы в доме, то сочтут, что путеводитель у вас и никогда не оставят вас в покое». «Но путеводитель действительно у нас», — сказал Джаред. Тетя Люси ахнула. «Не может быть!» «Я нашел записку в библиотеке и разгадал загадку», — — объяснил Джаред. «Вот видишь, тетя Люси тоже советует нам избавиться от книги», — сказала Мэлори. «В библиотеке? Это значит...» Тетушка с ужасом посмотрела на них. «Если путеводитель у вас, вы должны покинуть дом. Немедленно! Вы поняли меня?» «Путеводитель здесь!» Джаред расстегнул рюкзак и достал завернутую в полотенце книгу. Но когда он развернул ткань, выяснилось, что никакого путеводителя там нет. Перед ним была потрепанная книга «Магия микроволновой печи». Джаред повернулся к Мэлори. «Ты! Ты украла его!» — закричал он, отшвырнув рюкзак и набросившись на сестру с кулаками.